Глава 21. Выйдя на улицу, Энджи нырнула под выступ балкона, чтобы позвонить отцу. Слушая гудки, она увидела, как Лео и Хольгерсон вышли из здания и укрылись под карнизом чуть поодаль. Хольгерсон наклонился, и Лео зажег ему сигарету. Энджи повернулась к ним спиной, когда отец снял трубку. «Папа, это я. Как мама сегодня, получше?» Отец тяжело вздохнул. «Никакого лучше ждать не стоит, Энджи. Все будет только хуже». Она перевозбуждена, встревожена, растеряна из-за переезда. Сейчас ее накачали седативами. Энджи стало больно от безнадежности, слышавшейся в голосе отца. Он остался совсем один. Она покосилась на куривших и смеявшихся копов. Что она делает со своей жизнью? На каком месте для нее семья? Эти вопросы вдруг приобрели важность и стали реальными. Энджи подумала о Лорне Драмонт и ее жестоко убитой дочери, об ощущении безвозвратно утраченного времени. «Я попытаюсь съездить», — поколебавшись, Энджи добавила. «Нет, я обязательно заеду сегодня, обещаю, как только выдастся минута». «Да, Энджи, конечно». Закусив губу, Энджи принчала ключами от машины. «Кстати, пап, а в каком году мы проводили твой академический отпуск в Италии?» «А что это ты вдруг?» «Я перебирала старые фотографии, которые ты мне отдал, и заинтересовалась». Отец секунду помолчал. «Мне нужно посмотреть, я точно не помню». «Но это же было в год автомобильной аварии. Мы ведь больше не ездили в Италию». Снова пауза. «Энджи, что происходит?» — спросил отец, и Энджи поразилась, как изменился его тон. «Да ничего, просто на обороте снимка из Рима мама написала 1984, и эта же дата стоит на фотографии из Неаполя. А мне казалось, мы были в Италии в 86-м. С тех пор я и хожу со шрамом на лице». Новая странная пауза. «Наверное, мама перепутала. У нее уже начинались симптомы». Попрощавшись, Энджи несколько секунд соображала, сильно ли дождь. Смена папиной интонации удивила и встревожила, но если мама в то время уже теряла связь с реальностью и временем, это все объясняет. Из отделения вышел Мэддокс, и внимание Энджи переключилось на него. Он показался ей надменным и очень эффектным в черном шерстяном полупальто и белоснежной рубашке с бордовым галстуком. В движениях Мэддокса чувствовалась властность, которая зацепила ее внимание, и либидо в ночном клубе. Да, надо было сразу его раскусить и догадаться, что перед ней полицейский, военный или представитель какой-нибудь силовой структуры. «Нас ждет доктор О'Хейган», — напомнил Мэддокс, подходя. «Встретимся в морге». Энджи шагнула под дождь и направилась к Краунвик. «Мы можем поехать на моей машине», — сказал ей вслед Мэддокс. Энджи обернулась. «Я привыкла быть за рулем». «Прекрасно», — сказал он, подходя и подавая свои ключи. «Поведешь мою». «А чем плоха моя машина?» «Ты хочешь, чтобы пес ее описал?» «Что?» Собачья нянька отказалась в последний момент. Другая не освободится до вечера. Так что Джеку О придется поскучать в машине. Иногда он прямо там и писает. Его одеяло, миска и прочая амуниция — все там. «Ты шутишь?» Мэддокс бросил Энджи ключи, которые она ловко поймала на лету. «Шевроле Импала», — сказал он и зашагал к машине. Энджи недоверчиво смотрела ему вслед. Хольгерсон, подойдя сзади, хмыкнул. «Удачи с контролем Норова, Паларина». «Да пошел ты!» «А вы точно не знакомы?» — не отставал Хольгерсон. «Старый Лео готов держать пари, что между вами что-то было. Говорит, в морге вас обоих будто гранатой оглушило. Так вы уставились друг на дружку». Энджи выругалась и пошла за Мэддоксом, который уже ждал у «Шевроле», сунув руки в карманы. Дождевые капли мелкими бриллиантиками усеивали его смоленисто-черные волосы. Открыв с пульта замок, Энджи бросила ключи ему обратно. «Видите вы, я не против», — резко сказала она, забираясь на пассажирское сиденье. Сзади зарычала маленькая дворняжка. «Да, действительно воняет», — сказала она, повернувшись поглядеть на пса. «Уродливый барбос, помесь Джека Рассела неизвестно с кем, и задняя лапа недавно ампутирована». Джек О снова зарычал, показывая желтые мелкие зубы. «Повторяю, это пока я не найду ему няньку», — сказал Мэддокс, садясь за руль. «Тогда можно будет толком отмыть машину». Он захлопнул дверь и пристегнулся. С закрытыми дверями вонь мочи стала сильнее, и Энджи вдруг осознала, как близко от нее Мэддокс. Замкнутое пространство приобрело черты интимности. Их взгляды встретились, и Паларина захлестнули воспоминания о сексе в мотеле. Зрачки Мэддокса расширились, и она поняла, он тоже думает об этом. «Я насчет нашего незаконченного дела. Я бы хотел его завершить. Все время думаю о тебе». Откашлявшись, она спросила, «А что вообще с собакой? С лапой что?» Мэддокс завел мотор и задом выехал с парковки. Машина сбила. Прямо на моих глазах. Лапа попала под колесо грузовика. Я ехал мимо, остановился и буквально соскреб пса с асфальта. Отвез к ветеринару. Лапу было не спасти, пришлось отрезать. Собаку никто не искал. Мэддокс пожал плечами. Может, владелец не захотел платить ветеринару? Или пес вообще бродячий? Лечение оплатил я, а потом просто не смог допустить, чтобы беднягу сбагрили в собачий приют. Он взглянул на Энджи. В итоге я его забрал. Ему все равно требовалась повторная операция. Это он уже после второго вмешательства. А почему Джек О? Сокращенное от Джек О. Лэнтон. Джек Светильник. Тыква с вырезанным зловещим лицом. Губы Мэддокса дрогнули в улыбке. Сбили его в ночь на Хэллоуин. Пытался съесть раздавленную тыкву на дороге. Он снова поглядел на Энджи, и улыбка стала заметнее, осветив и глаза. Выглядит он как черт знает что, настоящее пугало. Опять же, местами рыжий, как тыква. По-моему, самая подходящая кличка. Энджи взвешивала услышанное, и предвзятое мнение совершенно переворачивалось в голове. Значит, красавчик из убойного отдела, которого природа снарядила прекрасным большим членом, еще и бродящих животных спасает. Мэддокс включил печку. Дворники поскрипывали. Энджи поглядела на его запястье. Подвернутые рукава не скрывали красные растертые следы, оставшиеся после стяжек и страстного секса, и во рту у нее пересохло. Она перевела взгляд на обручальное кольцо Мэддокса. «А почему бы твоей жене не присмотреть за Джеком О? Или она тоже с утра до вечера на работе?» Синие глаза сверкнули, рот сжался в узкую линию. Она наступила на больную мозоль? Любопытство росло. «Она живет на материке. Я переехал сюда, чтобы быть поближе к дочери». Дженни начала учиться в университете Виктории. Мэддокс остановился на красный свет, барабаня пальцами по рулю. «Я был с Дженни в синем барсуке, когда мне позвонили и вызвали на труп в канале, в том самом модном кафе, где работала Драмонт». В голове Энджи тут же возникли новые вопросы, в том числе о его жене и дочери, и она сердито отвернулась к забрызганному дождем окну, не желая спрашивать и вообще интересоваться или знать, что Мэддокс свободен, несмотря на обручальное кольцо. «Базьяк довольно хамски оборвал тебя», — проговорил Мэддокс, когда загорелся зеленый. «Извини». Энджи очень удивилась. «Тебе не за что извиняться», — ответила она и тут же гордо выпрямилась. «Я вовсе не расстроилась. Базьяк по жизни такой». «А что ты собиралась рассказать?» «Ты и дальше будешь проявлять такую снисходительность?» «Неужели ты действительно так думаешь обо мне? Слушай, если ты настроена быть моей напарницей, я хочу выслушивать любые твои теории и версии. А ты будешь выслушивать мои». Он свернул на съезд, ведущий к моргу. «Кроме того, вы с Хашем расследовали первые дела об изнасилованиях. Я читал документы, но предпочитаю рассказ непосредственного свидетеля». «Когда же это ты успел прочитать дела? Ночью?» «Рано утром». Энджи уставилась на Мэддокса гневным взглядом. Ей показалось, будто те старые дела и все, что она сделала вместе с Хольгерсоном по делу Драмонт, обманом отняты у нее. «Почему ты не позвонил мне, когда установили личность Хокинг?» — не выдержала она. Он улыбнулся. «Потому что девочкам нужно высыпаться». «Катись подальше, Мэддокс», — тихо попросила она. «Это твоя снисходительная манера? Слушай, если у тебя какие-то комплексы, и тебе кажется, будто на тебя все смотрят сверху вниз, потому что ты женщина или мужа-ненавистница, это твоя проблема, не моя». Его глаза стали серьезными. «Я в эти игры разума не играю». «Скажи мне только одно», — невозмутимо попросила Энджи. «Ну, чтобы понять раз и навсегда. Что ты забыл в Виктории? Насколько я понимаю, ты перевелся с понижением. В канадской полиции ты был практически ровней базьяку, а сейчас получаешь от него приказы и треплешь дорогой галстук и шерстяное пальто по моргам и местам происшествий. Ты по-крупному облажался в Канаде или как? Я тебе уже сказал. Я переехал, чтобы быть поближе к дочери». «А жену оставил на материке, однако кольцо носишь». Мэддокс покосился на нее. «Долго объяснять». Выражение лица и интонации угадывалось предупреждение, прозрачно намекающее, что лучше отвалить. «Это очень личное». Энджи рассматривала его профиль. Агрессивно набычный лоб, темные брови, внушительный нос. Широкие скульптурно вырезанные губы. Длинные густые черные ресницы. Ей вспомнились черные волосы у него в паху и на груди, и по животу горячей волной разлилось возбуждение. Энджи отвела глаза. «Да уж, личное. В клубе их угораздило затеять нечто тоже очень личное. С этим будут не просто сложности. Это откровенный риск, если она хочет работать в убойном отделе».